Трудно представить, что Чехова можно сыграть без штанов. Наверное, я не стал бы брать Чехова, а из «Ромео и Джульетты» вполне получилась бы эротическая постановка. У меня давно написан сценарий «Первый вальс в Москве», парафраз на «Последний танго в Париже». Реализовать свои идеи в традиционном театре с традиционными актерами режиссер не может. Выпускники театральных вузов, по его мнению, во-первых, очень закомплексованы, а во-вторых, им внушают, что эротика и нагота – дело стыдное. Кроме того, у них плохие тела, на которые артисты никогда серьезно не обращают внимания. Резерв из балетных его тоже не устраивает, хотя они хорошо двигаются, но тела у них тоже плохие. У женщин грудей нет, одни мышцы. Остается тонкий слой полупрофессионалов без комплексов, которые готовы работать в театре. Например, фотомодели, которые следят за своей внешностью и, главное, имеют хоть и небольшую трехмесячную, но все-таки подготовку по мастерству актера. А проститутки и стриптизерши – это не твой резерв? Проститутки нет. Они зарабатывают хорошие деньги, которые в театре никогда не получат. А вот стриптизерши, причем хорошие, ведущие в Москве, приходили. Мы хотим быть актрисами. Нам надоели жрущие рожи, которые нас лапают, заявляли они. Но рано или поздно они все начинают говорить о деньгах. В общем, стриптизерш я брал, но опираться только на них нельзя. В последнее время, в связи с окончательным обнищанием театра, услуги эротическому предприятию начали предлагать профессионалы. По сцене ходят голые артисты. Если ходить плохо, то все это смахивает на городскую баню, где стыдливо жмутся в очереди за шайкой, тазиком прикрывая причинные места. Если ходят, то есть двигаются, хорошо, что это вызывает другие, более позитивные ассоциации и эмоции. Но все же важнейшим из всех чувств при созерцании этого зрелища остается одно – неудобно как-то. Конечно, неудобно, потому что у публики нет привычки к такого рода зрелищу, у артистов привычки это делать. И те, и другие вряд ли представляют, как это может быть прекрасно и как это может быть ужасно. Кто и как учит артистов технике приемам того, о чем у нас мало чего знают, технике в эротическом театре? Игорь Незавибатько. Этому, к сожалению, не у кого учиться. Прежде всего, я включаю в их тренинг упражнения, связанные с наготой. Упражнения, в которых сначала раздевается, затем начинает работать определенными частями тела, руками, грудью, бедрами. Работают в одиночку, в паре, группой. Я прошу, чтобы обнаженные части тела, не соприкасаясь друг с другом, вступали в контакт по ощущениям. При этом я прошу артистов основываться на собственных чувствах, а не образцах порноискусства, таких, где усиленно дышат и закатывают глаза, демонстрируя море удовольствия. Это все вранье. И, кстати, не я это первый придумал. Тренинг с обнажением. А есть ли особые требования к внешности актеров? В соответствии с античными образцами у женщин в моем театре должно быть гладко выбритое тело и пышные формы, отличные от современных манекенщиц. Я прошу их брить волосы в интимных местах, чтобы снять внимание зрителей и переключить на другое. А комплексы у артистов эротического театра есть? Есть. Мужчины больше, чем женщины, стесняются обнажать половые органы. Женщины, как правило, быстро к этому приходят. И еще есть проблема. Комплекс размера половых органов. У древних греков, например, идеалом был хорошо сложенный мужчина с относительно маленькими половыми органами.